Глава восьмая. Даже след мой, след от моих посещений, все тот же, что был. А чьей же тропою стал он теперь? Посадить посадишь, но осени не будет, и не зацветут они. Цветы опадут, но корни, они засохнут ли? Эссе Моногатари. Был поздний вечер. Войско двигалось размеренно, неторопливо. Впереди ехали знатные самураи из числа командиров и их приближенных. Сзади шли рядовые. Путь воинов князя Аракавы пролегал по широкой низменности, где синеватые дали сливались с сумрачными небесами. По обеим сторонам дороги темнели рощи. Там царила глубокая тишина. Словно вторя ей, люди тоже молчали. Они внутренне готовились к тому, что ждало их впереди. Жестокие сражения, резня и кровь. Акира ехал рядом с Канзаки-сан, изредка бросая взгляд на его лицо. Канзаки смотрел прямо, почти не мигая, и оставалось только гадать, что скрывается за этим суровым безмолвием, какие думы, какие следы. Следы многолетних неустанных забот о благе князя, о своих самураях и многочисленном семействе, следы побед и неминуемых поражений. Акире по-прежнему казалось, что он занимает это место не по праву. Ему бы идти позади, вместе с теми, кто первым ринется в бой и безвестно погибнет, либо победит, но тоже безвестно. Но если правда, что человек все совершает во имя себя, следуя собственной истине, повинуясь внутреннему чувству, то почести и награды не имеют никакого значения. Все это скажется в другой жизни, даже если ты вновь будешь незнатен и беден. Да и что такое богатство, происхождение, чин? Судьба непредсказуема, военное счастье переменчиво, и даже могущественные даймё далеко не всегда могут жить согласно своим убеждениям. Киото. Что ждет город, который вот-вот станет полем битвы? Интересно, отослал ли господин Нагасава Кейко обратно к родным после того, как она родила сына или дочь? Отправил ли с ней ребенка? Акира подумал о том, что можно было бы заглянуть к купцу Хаяси и спросить его о девушке, но он тут же решительно отверг эту мысль. Когда они прибыли в столицу, там уже было полным-полно воинов. Они сооружали укрепления прямо на улицах города. Жители Киото были напуганы и разбегались кто куда. Ходили слухи, что Сёгун выступил против войны и раздоров, однако никто не собирался останавливаться. Могучий дух грядущего кровопролития уже витал в воздухе, утонченной, изящной, привыкшей к мирной жизни столицы. Самураи разделились на две армии, западную и восточную, количеством 120 и 160 тысяч воинов. Много месяцев длились ожесточенные сражения, войска были обескровлены, но не сдавались. Акира уцелел, и его ни разу серьезно не ранили. Иногда ему становилось неловко, словно он прятался за чьими-то спинами. Хотя, вероятно, дело было в другом. Воинскому искусству его обучал господин Нагасава, а он, как никто другой, знал в этом толк. За это время Акира многое повидал. Реки крови на улицах, изуродованные страшными ударами обезглавленные тела. Головы самураи забирали с собой в качестве военных трофеев. Разграбленные лавки, дворцы и храмы. Ужас мирных жителей, одиноких, плачущих детей. Процветали лишь веселые кварталы. обитательницы которых всегда были рады принять в свои объятия доблестных и щедрых воинов. В угаре страшных безумных дней Акира пытался понять, зачем сражаются все эти люди. Одни, как Мацуо, хотели отдать жизнь за князя, другие жаждали власти, чинов, наград. Третьими владела алчность, четвертые оттачивали воинское искусство, пятые постигали философию смерти, шестые доказывали себе и другим, чего стоят на этом свете, а иные просто не мыслили жизни без войны. Когда бесконечная жестокая резня стала напоминать бессмыслицу, князь Аракава отозвал свое все еще многочисленное и боеспособное войско из столицы, дабы подготовиться ко второй части этой безумной войны. На очереди была борьба провинций, захват соседних земель и замков. Услышав об этом, Акира понял, что ему предстоит. Ближайшим соседом князя Аракавы был господин Нагасава.